Реконструкция программы росписей. Перед началом детального разбора программы росписей гробницы Нефертари и прежде чем предпринять попытку осмыслить и понять все то, что изображено и написано в ней, нам необходимо максимально, насколько это возможно, реконструировать само захоронение. Несмотря на то, что часть декоративной отделки по различным причинам была утрачена, большинство росписей и надписей можно восстановить по аналогичным источникам из других захоронений и папирусов с текстами Книги мертвых. Примечание. К 1986 году примерно 20% настенных росписей было утеряно. Подробнее смотри 4 главу «Проект консервации Института Гетти». Ведь египетское искусство – это столетиями складывавшийся канон, повторяющийся с некоторыми изменениями и модификациями от стен одной гробницы к стенам другой, от папируса к папирусу и все же придерживающийся общей идеи и замысла. Основными источниками для реконструкции гробницы Нефертари были гробница и саркофаг художника Сенеджема, папирусы Книги мертвых, царского писца Ани, Ну, Нахта, Непсени, Хунифера и Иуэфанха. Также для реконструкции я использовал царские гробницы КВ-40, КВ-8, КВ-14, КВ-47. Помимо вышеуказанных источников, я прибегал к дополнительным, на которые буду ссылаться по мере их упоминания и необходимости для реконструкции текстов и изображений, описанных далее в этом разделе. В качестве основного источника для первичного воссоздания облика гробницы я использовал архивные фотографии Скиапарелли, находящиеся в хранилище архивов Туринского музея, а также архивные фотографии экспедиции в музее Метрополитен в Нью-Йорке. Здесь я хочу акцентировать внимание на процессе реконструкции некоторых наиболее сложных и интересных для восстановления изображений и текстов. Все фрагменты стен, нанесенные на них тексты и изображения, которые не вошли в описание ниже, были реконструированы по аналогичной методике, речь о которой пойдет ниже. Важно! Я хочу отдельно отметить, что некоторые фрагменты стен с их текстами и изображениями божеств или иных существ невозможно полностью идентифицировать ввиду плохой сохранности. Прибегая к аналогичным росписям, иллюстрациям и текстам из других источников для восстановления декоративных элементов и надписей в гробнице Нефертари, я лишь предполагаю, что могло быть в ней изображено. В таких местах я делаю обязательный комментарий, где я указываю на то, что это примерная реконструкция и восстановление сюжета, опирающаяся на аналогичное изображение или тексты. Более того, хочу поделиться интересным наблюдением. В некоторых гробницах сохранились явные свидетельства того, что отдельные помещения разделялись дверьми. Так, проход в захоронение Ха и Мерит ТТ-8, 18-я династия. Преграждали сначала каменные блоки, расположенные в коридорах, а непосредственно на входе в погребальную камеру располагалась деревянная дверь. Исследование Гарвардского университета The Giza Project в проекте 3D реконструкции гробницы Мерисанх III, 4-я династия, также показывают наличие дверей в дверных проемах в некоторых помещениях. Указания на них присутствовали и в гробнице Нефертари. Они, вероятно, служили разделением, во-первых, временных аспектов Джет и Нехех, во-вторых, мифических регионов и пространств. Дверные проемы в гробнице, так же, как и в храмах, имеют особое религиозное значение. Прохождение через них в мифологии обычно является метафорой изменения, перехода и перемещения между уровнями инобытия. В царских гробницах Нового Царства архитектурные дверные проемы связаны с программой росписей и соотносят прохождение через физическую дверь с преодолением врат загробного мира в сопровождении Бога Солнца во время его ночного путешествия к обновлению и возрождению на следующий день. Необходимо отметить, что входы в царские гробницы времени Рамсеса II и его преемников не блокировались каменными блоками, а просто закрывались дверями. Это наводит на предположение, что в отдельных случаях они могли ритуально открываться после захоронения. Мы многое знаем о дверях и способах их запирания по храмам. Гробница является архитектурным комплексом, связанным с миром божественным, и выступает домом вечности для умершего, так же, как храм является обителью божества. Отсюда можно сделать предположение, что все принципы установки дверей в захоронениях были такими же, как в храмах. В эпоху Нового Царства их запирали поперечными или продольными засовами. Двухстворчатые двери имели горизонтальный болт, укрепленный на одной из створок, который передвигали на другую сторону таким образом, чтобы он входил в скобы. Для запирания одностворчатых дверей служили щеколды, стержни которых уходили в углубление, сделанное в косяке или стене. Все запоры устанавливали на внутренней стороне, на наружной же они неизвестны. Также двери были ярко украшены сценами почитания солнца. Однако до нас не дошло ни одной щепки от двери из гробницы Нефертари. По этой причине в реконструкции я использую аналогичную форму дверей без каких-либо росписей. Рисунок 10. Возможное расположение двери между коридором Б и вестибюлем С. Фотограмметрическая модель. Саймон Че де Бур. Первая дверь закрывала непосредственно вход в гробницу, разделяя коридор Б и вестибюль С, где на рисунке 105 сверху слева над изображением короны Нефертари на стене С4 можно увидеть небольшой паз или выемку в потолке. Дверные полотна устанавливались с помощью шкворней. Хотя древние египтяне знали о петлях, о чем свидетельствуют коробки с откидными крышками, они не использовали их, вероятно, из-за веса. Дверь открывалась только внутрь и, как правило, вправо. Примечание. Спуск в гробницу Нефертари был полностью переделан в наши дни. Для удобного и комфортного входа в гробницу были сделаны ступеньки и поручни. Здесь же можно заметить еще одну особенность. Очевидно, что работы по высеканию скальной породы были завершены намного раньше фактической установки дверей. На стене С1, снизу слева, где изображен Джет, видно, как строители гробницы дополнительно вырубили часть породы для последующего монтажа. Таким образом, можно предположить, что дверь имела особую важность и ценность. Помимо дороговизны самой древесины, ее поверхность, возможно, была каким-то образом декорирована, наподобие двери из гробницы Сенеджема, ТТ1, 19-я династия, раз строители решили дополнительно прорубить скальную породу, вместо того, чтобы вносить изменения в нее саму. Вторая дверь, вероятно, была расположена между коридором F и боковой камерой G, где над левым крылом богини в виде самки стервятника также обнаруживается соответствующий паз. Рисунок 106. Третья дверь, вероятно, разделяла спуск Иуид и погребальную камеру К в коридоре Йод, где также в потолке видна выемка для ее расположения между стенами. Йод 4 и Йод 5. Рисунок 107. Вторая и третья двери в гробнице Нефертари, возможно, физически отделяли пространство инобытия друг от друга, разграничивая солярную и осирическую области, о чем свидетельствует тот факт, что они располагались сразу за изображениями богини Маат на пути в Дуат, в обитель Осириса. Рисунок 106. Возможное расположение двери между коридором F и боковой камерой G. Фотограмметрическая модель. Саймон Че де Бур. Рисунок 107. Возможное расположение двери между спуском Иуид и погребальной камерой К. Фотограмметрическая модель. Саймон Че де Бур. Рисунок 108. Возможное расположение дверей в западной камере, М, слева, восточной камере, О, справа, фотограмметрическая модель, Саймон Че де Бур. Четвертая и пятая двери закрывали восточную камеру, М, и западную камеру, О, соответственно. В каждом из этих помещений также хорошо сверху слева виден небольшой паз для шкворня в потолке. Рисунок 108. В гробнице Нефертари, возможно, вышеописанные пять дверей даже не запирались. К такому предположению я прихожу из того, что свидетельства запирания дверей щеколдой найдены не были, ведь углубления в стене для ее стержня отсутствуют. Рисунок 109. Возможное расположение дверей в северной камере, Q. Фотограмметрическая модель, Саймон Ч. Де Бур. Наиболее интересным является проход в северную камеру, Q. В отличие от всех остальных проемов в гробнице, ее закрывали две створки дверей. Подробно рассматривая программу росписей, можно предположить, что эта камера, Q, являлась особым сакральным пространством и могла ассоциироваться со святилищем Бога, которое традиционно закрывалось двумя створками дверей снаружи, а не изнутри. Здесь можно заметить, что в данном помещении и пол, и стены содержат неровности, указывающие на очевидную спешку рабочих. Кроме того, на фотограмметрической модели видно, что рельеф здесь практически отсутствует или сделан очень поверхностно. Однако в местах монтажа дверей заметны углубления в полу, которые показывают предполагаемую высоту дверных створок и, следовательно, то, какой высоты должна была быть эта камера. О программе росписей и назначении северной камеры, Q, смотри главу 3. Описание боковых камер нижнего уровня гробницы. Рисунок 110. Погребальная камера гробницы К и Мерит. ТТ-8. 18-я династия. Дейр-эль-Медина. На заметку. Все изображения гробницы, воссозданные с расстановкой различной погребальной утвари и аутентичным освещением лампадками, я называю художественная реконструкция. Ввиду того, что до нашего времени дошло лишь весьма скудное количество погребальных и прочих предметов из гробницы Нефертари, в такого рода визуализациях я предпринимаю попытку художественно воссоздать тот момент и состояние усыпальницы, в котором она находилась, когда ее только начали расхищать. В художественных реконструкциях я использую предметы разных эпох истории Древнего Египта, найденные в прочих захоронениях. Я предельно ясно и четко осознаю сумбурность и недостоверность такой расстановки погребальной утвари в гробнице Нефертари, тем более усилившейся ввиду использования предметов различных эпох истории Древнего Египта. К сожалению, оцифрованных артефактов в формате 3D очень мало, а моделирование таковых является очень дорогостоящим. Поэтому мне пришлось прибегнуть к использованию всего того, что находится в свободном доступе на ресурсе sketchfab.com. Касательно реконструкции дверей в гробнице Нефертари, я использовал усредненный вариант, основываясь на всех тех немногочисленных примерах дверей в других усыпальницах. Такие художественные реконструкции призваны отразить не столько реальное состояние помещений с научной точки зрения, сколько атмосферу древнеегипетского захоронения, и визуально передать ее вам, мои дорогие читатели. К такого рода визуализации меня вдохновили фотографии раскопок Говарда Картера, гробницы царя Тутанхамона, КВ-62, 18-я династия, а также аналогичные материалы Эрнесто Скиапарелли, сделанные в гробнице архитектора К и его супруги Мерит, ТТ-8, 18-я династия. Рисунок 111. Боковая камера, Ж. Художественная реконструкция. Реконструкция вестибюля. Образцом для восстановления утраченных фрагментов изображений вестибюля С в гробнице Нефертари послужил саркофаг Сенни-Джема. На нем изображены все необходимые для реконструкции виньетки 17 главы книги мертвых в том же стиле исполнения, что и в гробнице Нефертари. Я бы посмел даже предположить, что выполнены они рукой одного мастера. Рисунок 112. Фрагмент 17 главы книги мертвых, папирус Ани, сверху. Гробница Нефертари, вестибюль С, стены, С1, С2, С3, снизу. Более сложной частью реконструкции было восстановление текстов 17 главы книги мертвых. Аналогичные тексты были заимствованы из ранее упомянутых источников, в частности, из папирусов Ани, Нахта, Небсени и Иуэфанха, которыми были заполнены лакуны в текстах гробницы Нефертари. Для максимальной уверенности в реконструкции текстов была сделана сводная таблица, в которой все тексты 17 главы «Книги мертвых» из гробницы Нефертари и вышеупомянутые папирусы были разделены построчно и соотнесены друг с другом. Такой способ анализа и перевода показал себя эффективным и точным. Благодаря проделанной работе стало возможным полностью воссоздать все утраченные фрагменты текстов и изображений вестибюля С, а также сделать более точное их переложение на русский язык, в том числе восполнив смысловые опущения, сделанные в гробнице Нефертари. Таблица 5. Пример сравнительного анализа текстов вестибюля С и аналогичных текстов 17 главы «Книги мертвых». Рисунок 113. Вестибюль С. Стены С1, С2, С3. Реконструкция. Другие стены и помещения верхнего уровня гробницы находятся в хорошем состоянии, поэтому реконструировать отдельные небольшие фрагменты не составило никакого труда, особенно учитывая тот факт, что многие тексты, такие как титулы и эпитеты царицы или слова богов и богинь, неоднократно повторяются на стенах всех камер. Реконструкция текстов спуска. Подробнее о реконструкции и переводе текстов я хочу рассказать, взяв за пример часть спуска Иу-Ид, который отличается относительно хорошей сохранностью, за исключением одного фрагмента со словами богини Нефтиды на стене Ид-3. К сожалению, на сегодняшний день от ее речи мало что осталось, и нет никаких средств для ее абсолютно достоверной реконструкции. Рисунок 114. Спуск Ид. Стены Ид-3, Ид-4. Уже наладив взаимодействие с Туринским музеем и музеем Метрополитен в Нью-Йорке и получив их фотоархивы, я знал, что не сохранилось никаких изображений, на которых можно было бы увидеть участок этой стены, чтобы найти подсказки для реконструкции. Хотя в Музео Еджизио такие материалы ранее были. Со слов Томаса Монтанати, хранителя его фотоархива, некоторые стеклянные пластины, на которых делались снимки в 1904 году, были разбиты во время переезда музея. Благодаря своему профессионализму он знал наверняка, что мне было нужно, и потому связался с другими музеями со своими архивами, сделав запрос на необходимые документы. Спустя некоторое время Томмасо прислал пару снимков, один из которых оказался для меня наиболее важным и ценным, несмотря на то, что представлял собой буквально обрывок фотографии. На рисунке 115 видно, что его правую часть просто, хоть и аккуратно, оторвали. На этом единственном фрагменте, перспективно развернутом в программе Adobe Photoshop, можно было увидеть все необходимые для реконструкции фрагментов текста ключи. Рисунок 115. Спуск. Иу-Ид. Архивное фото слева. Трансформированное фото справа. Первым делом необходимо было пронумеровать столбцы для быстрого поиска нужного фрагмента иероглифического текста и соотнесения его с транслитерацией и переводом. На заметку. Иероглифическое письмо избегает вакуума, то есть отдельные знаки, формирующие слова, стремятся быть скомпонованными в квадраты. Благодаря этому по отдельно сохранившимся знакам или их фрагментам, зная слова целиком и компоновку их знаков, можно восстановить текст целиком, заполняя эти самые квадраты на утраченных фрагментах. Рисунок 116. Спуск Ид. Стена Ид-3. Современное состояние сверху. Фрагмент фотографии 1940-х годов снизу. Далее я восстановил все видимые символы и сделал первичный перевод с некоторыми пропусками. После этого встала самая сложная задача — найти аналогичные тексты, которые так или иначе могли бы быть на него похожи. Касательно фрагмента, который отсутствует в «Книге мертвых», было особой сложностью найти нечто аналогичное. Для подтверждения частичной реконструкции и помощи с продолжением работы над ним я обратился к Максиму Панову, который подсказал мне, что могло бы подойти к этому участку речи богини Нефтиды. Фрагмент текста этой стены был реконструирован по образцу фразы из пары стел, воздвигнутых Нахтмином, верховным жрецом бога Мина. В процессе работы над текстами их реконструкция и перевод проводились параллельно, тем самым сразу же проверялась правильность того и другого. Переложение на русский язык я делал по классической схеме. Сначала транслитерировал текст, а затем переводил его последовательно и построчно. Здесь я опустил комментарии и ссылки к отдельным словам и фразам на параграфы грамматических учебников и словари. Рисунок 117. Спуск ИД, стена, ИД-3, первичная реконструкция и полная реконструкция со штриховкой. Таблица 6. Пример работы над текстами, транслитерация и перевод. Рисунок 118. Спуск ИУ и Д. Фото слева. Реконструкция справа. Переводы и реконструкции текстов всей гробницы делались по вышеописанной методике. Здесь я показал лишь отдельный небольшой фрагмент, иллюстрирующий то, как была проделана работа. В настоящую книгу вошел лишь итоговый литературный перевод, тогда как предшествующие ему технические тексты остались в стороне. В итоге, проведя множество исследований, можно с большой уверенностью утверждать, что на этом фрагменте стены ИД-3 спуска ИД были нанесены такие или очень близкие к этим текстам изречения богини Нефтиды. Реконструкция погребальной камеры. Южная часть погребальной камеры, К, за некоторыми исключениями сохранилась довольно неплохо, однако, к величайшему сожалению, северная часть гробницы, западная и восточная стороны, изображения и тексты в них частично осыпались, а в некоторых местах были полностью уничтожены временем. Для реконструкции стен восточной стены погребальной камеры К5, К6, К7, К8 в качестве образца была в основном использована гробница художника Сенеджема, на которой изображены те же пилоны и те же их обитатели, что и в рассматриваемом захоронении. Реконструкция текстов, в свою очередь, основана на папирусах Ани, Ну, Хунифера и прочих соответствующих источников и была проведена по той же методике, что и восстановление текстов вестибюля, С. Рисунок 119. Духи в пилонах. Фрагмент гробницы Сенеджема. ТТ-1, 19-я династия. Дейр-эль-Медина. Наиболее яркий пример утраты настенных росписей на стене, К7, показан на рисунке 120. Здесь видно, с какой катастрофической скоростью осыпалась отделка гробницы в течение последнего столетия. Очевидно, большая сохранность росписей на момент обнаружения захоронения экспедиции Скиапарелли в 1904 году в сравнении с ее состоянием в наши дни. Рисунок 120. Погребальная камера, К. Фрагменты стены, К7. Фотография 2019 года слева, 1904 года справа. Имея все возможные фотографии стены К7 погребальной камеры К и дополнив их материалами из аналогичных и дополнительных источников, можно полностью восстановить расположенные здесь тексты и изображения. Конечно, нужно учитывать, что надписи, которые были утрачены полностью, я заимствовал из других источников, которые не отличаются стопроцентной достоверностью. Однако реконструкция самой идеи, заложенной в оригиналах, здесь не теряется, а наоборот представлена максимально полно. Рисунок 121. Погребальная камера, К, северная половина стены, К7. Реконструкция. Противоположная часть западной стены, К3, точно так же практически осыпалась. Тексты 4-й Арит полностью осыпались, а страж и глашатай 3-й Арит были сильно повреждены. Примечание. Об Арит и ее стражах смотри главу 3. Обитатель Осириса, нижний уровень гробницы. Для реконструкции их фигур были взяты соседствующие с ними росписи с поправкой на изображение голов. Так глашатай, вероятно, имел человеческую голову, на что указывают сохранившиеся 4 Арит, а фрагменты мужских стоп запечатленная на архивной фотографии, рисунок 122 справа, указывают на то, что он был мужского пола. Со стражем ситуация обстоит гораздо сложнее. Для его восстановления я решил использовать воплощение с головой крокодила, опираясь на регулярно встречающееся аналогичное изображение варит в других источниках, в том числе на третьем ковчеге Тутанхамона. На нем также был приведен другой образ этого божества, женского существа с головой львицы, с двумя вздымающимися змеями, как и у стража в гробнице Нефертари. Именно этот ковчег Тутанхамона дал основание для такой реконструкции. Однако она является моим сугубо личным предположением. Надписи для четвертой «Арит» были взяты из книги мертвых папируса Ани с поправкой на стиль текстов гробницы Нефертари. С их помощью можно реконструировать и восстановить весь декор стены К3, хотя и с некоторыми оговорками, как в случае с К7, о которой речь шла ранее. Рисунок 122. Погребальная камера К, фрагмент стены К3, фотография 2019 года слева, 1904 года справа. Рисунок 123. Дверцы третьего ковчега Тутанхамона с изображением стражей и привратников, 18-я династия, Каирский музей. Рисунок 124. Погребальная камера К, северная половина стены К3. Реконструкция. Реконструкция северной камеры. Завершая эту главу, я хочу поделиться с вами самым интересным, я бы даже сказал детективным, наиболее трудным и сложным во всех отношениях примером реконструкции — восстановлением северной камеры, Кю. По мнению некоторых египтологов, это помещение не было завершено, и у них были основания так думать. Гробница Нефертари очень долгое время оставалась закрытой для посещения не только туристов, но и профессионалов, а немногие фотографии, передающие вид из погребальной камеры К на северную камеру Кю, не оставляли никаких шансов полагать иначе. При этом архивные снимки и публикации были большой редкостью, поэтому доступ к ним имелся лишь у узкого числа ученых. Коммуникации в доинтернетную эпоху были ограничены, и информация в сети не была настолько открытой и концентрированной, как сегодня. Наконец, сама египтология не особо популяризировалась и оставалась уделом специалистов. Однако в наш век скоростного интернета обилие различных данных по любому предмету, доступа ко всем библиотекам мира и социальным сетям все кардинально изменилось. Появилась возможность связи практически с кем угодно из любой точки мира, в том числе и с хранителями архивных фотографий и редких книг. Благодаря развитию всемирной паутины и социальных сетей мне удалось построить диалог с различными музеями, в коллекциях и запасниках которых находились интересующие меня фотографии для реконструкции практически всей гробницы, с некоторыми незначительными оговорками, в том числе и северной камеры Ку. Рисунок 125. Погребальная камера К. Вид на северную камеру Кю. Рисунок 126. Северная камера Кю. Стены Q2, Q1. Фотография 2020 года слева, 1904 года справа. Если смотреть из погребальной камеры К в сторону северной камеры Кю, то может показаться, что в ней ничего нет, лишь обтесанные каменщиками стены. Но если, зайдя в нее, мы повернем вправо, то столкнемся с очевидными свидетельствами того, что она была завершена. Первый ключ к реконструкции и восстановлению стены северной камеры Кю можно обнаружить, обратившись к архивным снимкам археологических экспедиций. Рисунок 127. Стена из гробницы безымянной царицы. КУВ-40. 19-я династия, долина цариц. Сначала я собирал подборку фотографий стен различных гробниц и папирусов хоть с каким-то намеком на фрагменты, напоминающие сохранившиеся росписи в северной камере Кю гробницы Нефертари. Спустя некоторое время мне удалось найти необходимую информацию, на основании которой я провел комплексный анализ целого ряда аналогичных сюжетов из различных источников, оказавшихся в моем распоряжении. Преимущественно это были гробницы фиванских некрополей и книги мертвых периода 18-20 династий. Особое внимание я уделил тем фрагментам книги мертвых, которые были выбраны для гробницы Нефертари, чтобы сопоставить все данные и найти сходства и различия в папирусах и в программах росписей гробниц, обнаружив таким образом недостающие фрагменты изречения главы. Сначала были предприняты попытки реконструировать стены Q2, Q4 по аналогии со схожими сценами в гробницах QV40, QV52, KV8, KV14 и прочих источниках с теми же сюжетами, чтобы выявить и определить главный мотив и назначение северной камеры Q. Рисунок 128. Гробница Тити, QV52, 20-я династия, Долина Цариц. Рисунок 129. Гробница Мернептаха, КВ-8, 19-я династия, Долина Царей. Рисунок 130. Гробница царицы Таусерт и царя Сетнахта, КВ-14, 19-я династия, Долина Царей. Рисунок 131. Фрагмент картуша Нефертари и кисть руки с крыльями богини. Рисунок 132. Дверцы четвертого ковчега Тутанхамона, 18-я династия, Каирский музей. Дополнив архивные фотографии гробницы Нефертари и первый ключ, рисунок 126 справа, вышеприведенными аналогами, и сравнив сюжеты всех фрагментов, стало возможным типологически реконструировать стены Q2, Q4, которые также приводят данные для восстановления сюжета Q5. На ней сохранился единственный цельный фрагмент расписанной штукатурки, содержащий части титулов и картуша Нефертари, а также элементы кисти руки и крыльев богини. Он является вторым ключом к полному восстановлению изображения на стене Q5, разумеется, с учетом сюжетов соседних Q2, Q4. Первым этапом реконструкции стала идентификация богини по сохранившимся фрагментам. В большинстве случаев, учитывая образ крыльев, это могли быть Маат, Нут, либо одна из пар богинь — Исида и Нефтида или Серкет и Нейт. Чаще всего мои исследования и поиски приводили меня к сестрам-супругам Осириса. В одних случаях они стояли на земле, в других — на знаке Небу, золота. В гробнице Нефертари образ богини поддавался реконструкции по сохранившемуся фрагменту, рисунок 131. Учитывая пропорции восстановленного фрагмента, стало очевидным, что она должна была стоять на знаке золота. Наиболее ярким примером такого изображения служат дверцы четвертого ковчега Тутанхамона. Вероятно, надписи на стенах северной камеры Q2, Q4, Q5 содержат 151 или 182 главы книги мертвых. Однако сказать об этом с совершенной уверенностью невозможно, ввиду отсутствия очевидных свидетельств. Примечание. По сути, единственная виньетка 182 главы книги мертвых не имеет никакого отношения к текстам этой главы, которые являются магической защитой и декламацией возрождения Осириса от имени Тота. К такому выводу можно прийти, лишь обратившись к папирусу Мутхетепти, где представлены обе главы, которые не специалист может принять за один и тот же сюжет. Еще одной сложностью для полной уверенности в восстановлении имен богов на стене Q2 стало предположение Хейки Шмидт о том, что изображенные боги, вероятно, могут быть идентифицированы, помимо сыновей Хора, еще и как Хор Мехентирти, Херибакеф и Маэнитеф. Защитники гробницы Осириса, повествование о которых может быть связано с 17 главой, 20 раздел, книги мертвых. Данная интерпретация не слишком противоречит моей реконструкции сюжетов настенных росписей северной камеры, Q. Несмотря на это, я опираюсь на достоверные указания божеств, найденные в гробнице Тити, QV52, где по обе стороны одного из боковых помещений изображены четыре сына Хора, фигуры которых имеют соответствующие подписи рисунок 128. Рисунок 134. Гробница Саптах, Сиптах. КВ 47. 19-я династия. Долина царей. Сравнив изображения в гробницах КВ 14, КВ 47, ТТ 218, ТТ 335, а также на папирусах Непсени, Ани, Мутхетепти, Иуэфанха и других источников, я больше склонен к реконструкции именно 151 главы. По важности она стоит в одном ряду с 17 главой книги мертвых, которую обязательно выписывали практически на каждом папирусе, регулярно изображали на саркофагах и стенах усыпальниц. В гробнице Нефертари практически ни одно явное указание на нее не сохранилось. Остался лишь маленький фрагмент, второй ключ, указанный ранее. В результате поиска, анализа и разбора канона и традиций того, что должно быть обязательно включено в программу росписей гробницы, можно с большой вероятностью предположить, что именно сюжеты 151 главы книги мертвых были выписаны на этих стенах. Для воссоздания текстов этой главы я прибег к надписям из гробницы Саптаха, Сиптаха, КВ-47, а также к папирусу Иуэфанха. Рисунок 135. Реконструкция стен Q4, Q5, Q2. Реконструкцию стены Q3 я бы назвал вишенкой на торте моей работы из-за ее сложности и неоднозначности. Ее восстановление было самым трудоемким и запутанным, а использованный в ее декорировании сюжет претерпевал такие изменения от источника к источнику, что его просто невозможно воссоздать хоть с каким-то процентом достоверности. Сохранились лишь две небольшие зацепки, указывающие на все многообразие стилей единой концепции. Первая из них — это цельный и единственный сохранившийся фрагмент расписанной штукатурки, на котором изображена Исида с поднятыми вверх руками. На правом плече богини изображен Анх, на левом едва заметен знак защиты — Са. Едва заметный контур ее колена под ним указывает на то, что она, вероятно, находилась в сидячем положении. Другая зацепка — это смежная стена, Q1, разделенная проходом в эту северную камеру, Q. На ней изображены три символа — два узла Исиды, Тет, между которыми помещен символ Осириса, Джет. Изображения на этих двух стенах являются общим сюжетом и практически всегда изображены на саркофагах, в их изголовьях и изножьях. К сожалению, мне не удалось найти какие-либо отсылки в других захоронениях, схожих с сюжетом в гробнице Нефертари. Сколько бы ни предпринимались попытки найти единственно верный вариант реконструкции, они неизменно приводили в тупик, так как все саркофаги, в оформлении которых встречается этот сюжет, уникальны и не подходят под сохранившийся фрагмент в гробнице Нефертари. Кроме того, существует другая проблема для подобных исследований. Большинство саркофагов в музеях экспонируется вертикально, а значит, невозможно увидеть их изножья и изголовья, необходимые для поиска наиболее подходящего варианта исполнения этих сюжетов, максимально близкого к гробнице Нефертари. К счастью, некоторые саркофаги все же экспонируются в горизонтальном положении, что немного облегчало задачу поисков нужных аналогий. За все время исследования я собрал десятки изображений из ножей и изголовий саркофагов в интернете, сделал множество фотографий в различных музеях мира. В книге в качестве иллюстрации всего разнообразия вариантов и стиля оформления этих элементов приведены лишь несколько из этих снимков. Рисунок 136. Северная камера, Q, стена Q1, слева на снимке с изображением символов Тет и Джет. Стена Q3, справа с изображением Исиды. Рисунок 137. Египетский зал с саркофагами в музее Метрополитен. Рисунок 138. Египетский зал с саркофагами в Туринском музее. Рисунок 139. Египетский зал с саркофагами в Лувре. Таким образом, для восстановления стены Q3 было принято решение взять усредненный типологический вариант с нескольких саркофагов, подходящих по программе росписи. Это единственное место во всей гробнице, где восстановление стен носит рекомендованный типологический характер, который показывает один из множества возможных стилей и вариантов исполнения изображений и текстов 151 главы Книги мертвых. Рисунок 140. Фотографии из ножей и изголовий различных саркофагов в музеях мира. Рисунок 141. Северная камера, Ку. Стены Ку-1, Ку-3. Реконструкция. Рисунок 142. Спуск и вход в гробницу Нефертари.